Но Минаев циник, это у них семейное. Он все может принизить, даже обычную жестяную банку сока, прибывшую из далекой и жаркой Индии. Толик смотрел по телевизору футбол, когда Эля сказала ему, что хочет развестись и уехать в Москву. Толик не пошевелился, продолжал смотреть еще напряженнее. Эля удивилась, понаблюдала за мячом, который гоняли по полю две конкурирующие команды, но не заметила ничего такого, что было бы важнее, чем крах семейной жизни. Эля внимательно всмотрелась у мужа и увидела, что его лицо поменяло цвет. Оно стало серым, как лист, пролежавший всю зиму под снегом. Эля поняла, его неподвижность — это драматический шок, реакция на ожог, травму, несовместную с дальнейшей жизнью. «Фиктивный!» — громко крикнула Эля, пробиваясь через шок. «Фиктивный!» — по слогам повторила она, чтобы по порциям влить смысл в его парализованное сознание. Толик по-прежнему смотрел в телевизор. Но Эля видела, он доступен пониманию. Горячо, искренне, убежденно стала объяснять смысл слова «фикция». Она пропишется в Москве, а прописавшись, разведется, отсудит площадь и вытащит его, Толика, с сыном в столицу. Эля так убеждала Толика, что поверила сама. А в самом деле, почему одни могут жить в столице, а другие по огородам? Почему нельзя жить там, где хочешь? И если закон ставит препятствия, то можно найти способы эти препятствия обойти или через них перелезть. Толик по-прежнему смотрел на футбольное поле, но в его лицо стали возвращаться краски. Он верил жене, потому что никогда не врал сам, и еще потому, что верить легче. Если верить, то можно жить дальше, а если не верить, то нельзя. «А зачем нам Москва?» — спросил Толик. «Нам что, здесь плохо?» «Мне плохо», — сказала Эля и заплакала. Толик понимал, что в Москве ему делать совершенно нечего. Здесь оставались его родители и друзья, то, что называется родные и близкие, охота и рыбалка, работа и вечера, люди и земля, кусок земли. Вне этого он — ничто. Но Толик внутренне согласился быть ничем. Пусть лучше будет плохо ему, чем ей. «Ладно», — сказал Толик, — «делай, как хочешь. Я на все согласен». Эля заплакала еще сильнее. В Толике все заметалось от невыносимости чувств. Он пошел на кухню и стал мыть посуду, чтобы как-то переключиться. Эля подошла к нему и молча стала вытирать тарелки. Они все делали в четыре руки, и казалось, что даже воздух между ними напоен прощальной нежностью. На другой день сидели у стариков. Кирюша весь оброс белыми волосами, как пастушок. Глаза большие, ноздри круглые, характер спокойный, весь в Толика. Кислюковское семя. Толик сообщил родителям их жизненные планы. Напирал на слово «фиктивный» и так же, как Эля, вытаращивал от искренности глаза. Старый Кислюк, однако, не мог взять в толк. Зачем куда-то уезжать? Зачем обманывать государство, да еще на таком святом участке жизни, как семья? А ушлая Кислючиха сразу все усекла, но убиваться не стала. Для нее было главным в этом вопросе, чтобы невестка не забрала внука. Но об этом даже не было речи. Стал быть, Кирюшка не нужен своей мамочке-вертихвостке. И слава богу, и пусть едет. Ее сын-красавец не засидится при таком мужском дефиците в поселке. Вон, Верка, разводушка, первая отхватит. А чем она хуже этой? Ничем, даже лучше. Зад, как телевизор, рекорд, пятерых нарожает, намучилась в прежней жизни, теперь будет семью ценить, а не вихриться по столицам, по фиктивным замужествам. Эля посмотрела на свекровин рот, сомкнутый курьей гуской. Поднялась, вышел на крыльцо. Лето стояло в самом расцвете, как ее жизнь, пахло яблоками. У свекрови летние сорта бело-розовые, отборные, хоть рисуй. Еще неизвестно, что ждет ее там. Но главное не туда, А отсюда...